и Степан Аркадьич громко позвонил у подъезда, у которого стояли сани. И не спросив у отворившего дверь артельщика дома Ли, Степан Аркадьич вошел в сени. Левин шел за ним, все более и более сомневаясь в том, хорошо или дурно он делает. Посмотревшись в зеркало, Левин заметил, что он красен. Но он был уверен, что не пьян, и пошел по ковровой лестнице вверх за Степаном Аркадьичем. Наверху, у поклонившегося как близкому человеку лакея, Степан Аркадьич спросил, кто у Анны Аркадьевны, и получил ответ, что господин Воркуев. «Где они?» «В кабинете».